«Отлично!» Я кивнул и призвал Софию из колоды. «Где?» Ее голос звучит двойственно, но в данный момент меня это не волнует, и я отдаю ей простой приказ. «Встань в центре ритуального рисунка, при этом не повреди его». Она смотрит на меня, и в одном глазе я вижу понимание и согласие, а во втором ненависть и вынужденную покорность. Она слегка дерганно прошла в ритуальную фигуру и заняла место точно в ее центре. «А сейчас будет немного больно». Я произнес это и, встав на свое место, активировал первую фазу ритуала. «Но сначала тебе надо раздеться и выбросить броню и одежду вон в ту стену». Ее человеческая сторона не противилась этому, приняв как неизбежное зло, да и скорее всего она понимала, что ее тело, покрытое трупными пятнами, гнойниками и незажившими шрамами, которые сочились неприглядной слизистой жидкостью, не может быть привлекательным. Демон же, который занял место в ее теле, не понимал, что в этом такого, и потому этот приказ он пытался саботировать только исходя из чувства противоречия. Впрочем, ослушаться приказа он не мог, и потому вскоре в ритуальной фигуре стояла полностью голая девушка, внешний вид которой не вызывал никакого желания даже просто посмотреть на нее. «Начинаем». И я активировал следующие ритуальные фигуры, и вот теперь тело девушки оплели цепи, которые вырвались из некоторых символов и буквально распяли ее. Теперь она висела в воздухе, а руки и ноги были разведены в стороны. Третья часть. Активирую следующие символы, и теперь тело девушки начинает буквально дрожать. Вот только сдвинуться с места она не может, так сильно натянуты цепи. А ведь боль она сейчас должна испытывать адскую. Но при этом она не кричала, рот был открыт, но из него не вырывалось ни звука. Эта фаза ритуала продолжалась около получаса, и основную боль испытывала не София, хотя и она из-за давней и очень тесной связи с демоном не испытывала приятных ощущений, а сам демон. И это было необходимо для того, чтобы он сам захотел покинуть ее тело. И когда я активировал четвертую фазу ритуала, он сразу же воспользовался небрежностью ритуала и попытался сбежать, заняв мое тело. Вот только именно этого я и ждал, точнее ждали именно мы с Мари, так что стоило демону только рвануть по образовавшейся связи в мою сторону, как он попал в ловушку, и теперь на полу засветилась ранее скрытая часть ритуала, в которой забилась фигура демона. «Мари, зови Хинату, сейчас я медленно опущу Софию на пол, и ее надо будет приводить в порядок, так чтобы она выглядела лет на 20». «Поняла». Мариган быстро выглянула из комнаты и позвала Хинату, после чего обе девушки сосредоточились на оказании помощи бывшему командору Серых Стражей. Я же сосредоточил свое внимание на демоне и теперь уже пытал его куда более жестокими методами. ЧТАТЕПЕНДО. Демон долго не стал терпеть и, пересиливая боль, буквально проорал этот вопрос. Мне надо, чтобы ты одел ошейник. НЕЕЕЕЕТ. Я после этого только пожал плечами и продолжил пытку краем глаза, наблюдая за тем, как девушки оказывают помощь Софии. Нам предстояло еще очень много времени провести в этом помещении, и что случится первым? Сдастся ли демон, или же София сможет адекватно воспринимать окружающий мир? Девушки, этот вопрос я задал через 2 часа. Основные проблемы мы купировали. Лечить ее еще надо будет очень долго, но в целом. Хината пожала плечами. Она уже может сама передвигаться и даже разговаривать. Могу. Голос Софии был слабым, но в нем слышалось удивление и недоверие. Она до конца не верила в то, что я сдержу свое слово, что то, что я ей обещал, вообще возможно. И это удивительно. Теперь в ее голосе слышалась горечь. Я давно не чувствовала себя хозяйкой собственного тела. Поразительно. Хотя чувствую себя как старуха, которой больше 100 лет. Сие не может быть тем фактом, что вызывает удивление. Старуха ты и есть, что демону паскудаумию власть телом над передала. И чтобы все исправить, понадобится нам ни день, ни даже ни неделя. Но мы справимся, но пока просто нет на это времени, поэтому мы начерно привели тебя в порядок. Хината решила дополнить слова Мари. Ясно. София медленно кивнула и, встав, осмотрела свое тело, которое выглядело пусть и не соблазнительно, но гораздо лучше, чем до того, как над ней поработали девочки. Я могу одеться? Да. Я кивнул ей, и она спокойно пошла в сторону своей одежды, но, оказавшись рядом с ней, повела носиком и скривилась. «Блядь, я столько лет в этой одежде ходила, и ни душа не принимала, ни одежду не меняла». Она покачала головой, и следующее, что она сделала, это приподняла руку и понюхала подмышку. «Буе». Она не блеванула только потому, что желудок у нее и так был пустой. «Так, мне срочно нужно в ванную, а потом одеть чистую одежду». Как вы только в этой воне можете находиться, так у нас обонятельные рецепторы отключены. Хината пожала плечами. В противном случае мы над тобой работать не смогли бы вообще. Ясно. Она покивала. Я могу отправиться в ванную? Можешь. Я кивнула. Именно в этот момент демон все же сдался. Эля ДНО. ДЭВА и краткая АШАЯ и краткая НК. Я усмехнулся и кинул в него ошейник, который тот дрожащими лапами смог застегнуть на своей шее, после чего я прервал пытку и, отозвав демона, просто продал его. Ну, я довольно усмехнулся. С демоном покончено. Я бросил взгляд на Софию, которая так и замерла на выходе из комнаты. Все? Да. Я кивнул. Иди мойся. Все, что ты можешь сделать для меня, ты можешь сделать и после того, как приведешь себя в порядок. Поняла. Она кивнула и тут же скрылась за дверью. Вы как? Я посмотрел на Марию и Хинату. Нормально, работы много, но мы, как и сказали, не стали делать все и сразу. Это же не безотлагательное дело. Так что мы просто разбили работу на десяток шагов и все сделаем постепенно. Молодцы. Я кивнул Хинате, после чего задумчиво почесал щеку. Ладно, пока она там моется, я схожу на доклад к Аноре. Надо доложить ей о том, что мы захватили пик солдата, получить последние новости и сказать о том, что магов мы можем в этой крепости разместить. Тем более, что она более чем может вместить всех магов. Ага, помыться только не забудь. Ты магией, конечно, обеспечиваешь чистоту свою, а также гигиеной ты обычно не пренебрегаешь, но зная королеву по твоим рассказам, она, возможно, в этот раз не станет сдерживать желаний. Я вздохнул, понимая, что Анора и правда может не сдержаться, так что отправился сначала мыться, а после уже отправился порталом к столице. На доклад, один из слуг увидел меня во дворце и задал этот вопрос, после чего я кивнул ему, я проведу. Он кивнул мне, и вскоре я уже был в кабинете, в котором сейчас помимо самой Аноры присутствовал ее отец и Брайс, королева, Тирны. Я совершил вежливый поклон, показывая свое уважение ко всем присутствующим. Рад приветствовать вас, Бан. Анора сдержанно кивнула мне, хотя я видел по ее глазам, что она готова вот прямо сейчас броситься на меня и заключить в объятия. Вот только лицо она держала хорошо, и Тирны даже не поняли, как именно она ко мне относится. Вы пришли сюда порадовать нас своими успехами, именно так, ваше величество. Я уважительно кивнул, и она выгнула бровь. Я захватил пик солдата, и должен вам сказать, что то, что я его нашел, предотвратило большую беду. Насколько большую? Брайс вопросительно посмотрел на меня, задавая этот вопрос, но он быстро опомнился и бросил взгляд на Анору, которая просто махнула рукой, призывая его забыть о том, что он только что нарушил субординацию. Ну, оно и понятно, в Ферилдине уважают силу, личную силу, а ее у Аноры значительно меньше, чем у Брайса, и сейчас она у власти находится лишь по причине того, что ее дети являются наследниками. Но если они не смогут доказать свое право, вот тогда для нее станет все печально. Точнее стало бы, если бы она уже не заручилась моей поддержкой. А я уже сейчас, я прислушался к медицинскому заклинанию, которым проверил Тирнов, вышел на их уровень, ну по крайней мере в чисто физическом плане. Хотя убить я их мог и до этого, но чисто как маг, а сейчас могу попытаться и в ближнем бою, хотя опыт у них больше моего, а техника у них наверняка будет лучше моей. Очень большую, последнее противостояние с серыми стражами, которое там происходило, вынудило одного из магов призвать демонов. Надо отметить, что маг был больше удачливым, чем умелым. И что ты имеешь в виду, говоря, что он был больше удачливым, чем умелым? Только то, что он был не демонологом и вызывал демонов по наитию и при этом дожил до нынешних дней. Более того, с ним самим демоны ничего не сделали, а вот командора, Софию Драйден, они сделали одержимое и фактически управляли ей. Все находившиеся в помещении нахмурились. И что было дальше? А дальше? Дальше они готовились к войне, призывая все новых и новых демонов. К счастью для меня, в моем отряде есть сильные маги, так что мы постепенно, отсекая демонов небольшими группами, перемалывали их. А уж тем более нам повезло, что мы до того, как добраться до пика солдата, нашли двух представителей неизвестной ранее расы с самоназванием Краганы. Они значительно сильнее и выносливее человека. Полагаю, они в пиковой форме будут значительно сильнее и выносливее господ Тирнов. Хаэм, Брайс и Лагвин переглянулись. Полагаю, эти двое принесли вам вассальную клятву? Анора понимающе улыбнулась, понимая, что таким образом я зацементировал призыв двух представителей другой расы. Именно и возможно, Если мне удастся показать им наше королевство в хорошем свете, они приведут к нам своих товарищей. Подобный отряд, даже небольшой, будет очень хорошим подспорьем в сражениях с Мором. Согласна, Анора покивала. Но это ведь не все, вы как всегда прозорливы, ваше величество. Я готовлю крепость к принятию магов. Полагаю, им не помешает отдаленное место, где можно спокойно экспериментировать, а также обучать молодое поколение. В ближайшее время туда можно будет переселить детей, а также часть наставников из тех, кто по той или иной причине не могут приносить пользу. Хаем изгнание, Брайс слегка осуждающе посмотрел на меня. Ни в коем случае. Я поднял руки и покачал головой. Это именно то, о чем я сказал. В моих планах отпускать учеников домой раз в 3 месяца на выходные, а если ученики будут хороши в обучении, то можно будет и чаще. Другие маги и вовсе смогут свободно покидать крепость. Это именно что школа и удаленное место для экспериментов. Хаем. Анора задумчиво постучала пальчиками по столу. Эрл Тразур, вы выполнили мое поручение, и я также сдержу свое слово. С сего момента вы признаетесь мной Эрлом. Документы у меня уже готовы, но их еще надо подписать, а также сделать объявление на собрании, но... Она внимательно посмотрела на меня. Это уже формальности, которые мы непременно соблюдем, пусть и чуть позже. Как и переименуем крепость. Думаю, старая слава такой твердыни будет только вредить, а потому крепость будет с этого момента именоваться крепость Тразур. Я благодарно склонился в поклоне. И да, возвращаясь к вашим словам о магах, школе и экспериментах, она смерила меня слегка насмешливым взглядом. Я не против подобного, но за то, чтобы они не подняли бунт, вы будете отвечать головой. Я низко поклонился. Я приложу все усилия. Вот и прилагайте. Она махнула ручкой, выпроваживая меня из кабинета, хотя я видел, что она хотела бы со мной пообщаться, но присутствие Тирнов не позволяло ей вести себя так, как она себя хотела, и потому она была вынуждена поступить так, как должна была поступить по протоколу, и только грустный взгляд говорил мне о том, что она на самом деле не хочет со мной расставаться. София Драйден, Анора, Лагрин, Брайс, глава 138. Естественно, я немного задержался, хотя об этом никто не знал, так как для всех я покинул столицу. Я же под заклинанием невидимости вернулся в нее и проник во дворец, хотя последнее было сделать далеко не так просто. Однако я это сделал, и вскоре я уже находился в покоях Аноры, в которых провел около 3 часов. Тьфу. Анора вошла в свои покои и, еще не заметив меня, сплюнула на пол. Старые мудаки, только отвлекать гораздо, а пользы от большинства меньше, чем от навозного жука. Где эти возмущающиеся эрлы были, когда надо было найти крепость? Где они были, когда надо было выводить армию и вынести тело этого долбоящера Кайлана? Она с раздражением стала стягивать с себя обтягивающее платье, в котором ходила по дворцу. Но нет, стоило только кому-то проявить себя, так они тут же говорят, что в этом нет ничего такого, и возвышать этого разумного, отдав ему крепость, будет глупо. Я аккуратно оказался позади Анор и аккуратно обнял ее, положив подбородок ей на плечо. Одна моя рука легла ей на животик, а вторая прикрыла ротик, чтобы она не пыталась закричать. «Ну привет, твое величество!» В моем голосе слышалась легкая насмешка. Анора же в первый момент напряглась и даже успела заехать мне острым локоточком в живот, а зубками впиться в мои пальцы. Но стоило ей понять, что это я, и ее тело полностью расслабилось в моих объятиях. «Я думала, ты ушел». В ее голосе слышалась легкая грусть. «А я и ушел». Я пожал плечами. «О том, что я тут нахожусь, не знает никто. Я успел покинуть столицу и под невидимостью вернуться обратно. Ну не мог же я оставить свою королеву одну? А можешь произнести это еще раз?» Я прекрасно понял, что именно она имеет в виду, но решил ее немного подразнить. «Я вернулся под невидимостью, дурак», — в голосе слышался укор. «Ладно, ладно, только не дуйся на меня, моя королева, МРР». Она буквально мурлыкала от этих слов. При этом она спиной попыталась вжаться в мою грудь, и ее совершенно не смущало то, что она стоит в одном только нижнем белье перед взрослым мужчиной. «Смотрю, тебя совсем довели, угу». Она вздохнула. «Кретины, хорошо еще хоть Брайс и отец на моей стороне. Пока они меня поддерживают, против меня никто не посмеет выступить. Та же Изабелла таких привилегий не имеет, и ее вовсю начинают осуждать. Спасает только то, что она действительно неплохая воительница и очень хороша в политике, только поэтому ее на собрании эрлов воспринимают серьезно. Хотя многим было бы привычнее видеть на ее месте пусть молчаливого и плевавшего на все, но знакомого Эмона. Я тихонько подул ей в ушко. Теперь у тебя есть я. Я буду на твоей стороне, и они ничего не смогут сделать. Спасибо. Она сделала несколько коротеньких шажков вперед, и я выпустил ее из своих объятий, так что она развернулась и, схватив меня за руку, потянула за собой. У меня не так много свободного времени, а побыть с тобой хочется. Так что ты идешь со мной, и пока я буду принимать ванную, будешь рассказывать мне обо всем. Благо, что ванная уже должна быть готова и слуг внутри не будет. Я понимающе покивал и, не став сопротивляться, прошел за ней. В ванной комнате она потрогала рукой воду и слегка поморщилась. Уже начало остывать, можешь подогреть? Она вопросительно посмотрела на меня, и я, кивнув, слегка подогрел воду огненной магией. Анора потрогала ее. Еще чуть-чуть, и снова я слегка подогрел воду, и она снова потрогала ее, после чего аккуратно сняла нижнее белье и погрузилась в воду. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Я вроде при Брейсе и Лагрине все рассказал. Прямо-таки все. А что случилось с командором? С Софией-то? Я усмехнулся. Пленил, недавно от демона отделил, девочки ее подлечили, сейчас она покажет все тайники и тайные ходы, после чего я продам ее так, чтобы она обрела второй шанс. Хаэм. Анора понимающе покивала. А маг, будешь смеяться. Хаэм. Она вопросительно посмотрела на меня, а ведь когда она задавала вопрос про мага, то ей не было это интересно, и она произнесла этот вопрос только чтобы поддержать беседу. Сам собой сдох. Хаэм. В этом хмыке читалась легкая насмешка и недоверие. Я не зря сказал, что он был больше удачливым, чем умелым. Он учился демонологии чисто по книжкам, и очень долгое время нарывался на демонов, которым его обещания войны и их нахождение в реальном мире были важнее, чем сожрать его. Но стоило нам оказаться внутри крепости, как он попытался призвать кого посильнее, ну и... Я пожал плечами. Идиота кусок, ну не скажи. Я покачал головой на столь нелицеприятное обращение в сторону погибшего мага. Хотя в основном ты, конечно, права, но умения у него все же уже были. Просто они основывались на его опыте, а он за все годы был относительно положительным. Да и не спешил он раньше, а тут... Я пожал плечами. Ясно, значит, твои ближайшие планы разобраться с крепостью и заселить туда магов? Да, хорошо. Она прикрыла глаза. Наверное, хочешь знать последние новости? Неплохо было бы. Я покивал. Ну, из самого последнего, меня захотели женить. Кто? Несмотря ни на что, я уже считал Анору своей, и подобные слова я посчитал вызовом себе лично, потому от меня разошлась слабенькая жажда крови, которую я успел взять под контроль и не выпустить за пределы комнаты. Эф, не переживай, с идиотом уже разобрались. Это один из эрлов хотел на подобном вопросе выехать из своих проблем. Мол, он такой сильный, смелый, опытный и вполне мог бы помогать мне в вопросах управления королевства. Она покачала головой. Вот только он был пусть и слабее меня, но он сам оказался идиотом и предложил мне использовать во время дуэли, которая должна была показать мою слабость, что угодно. Ну, я и использовала магический жезл, в который был встроен кристалл лириума, и вплетено заклинание огненного шара. В общем, неудачник, крича что-то о нечестности, оказался в столичной больнице. И как это восприняли другие? Ну, Анора пожала плечиками и усмехнулась. Они хотели возмутиться, но Изабелла, как и обещала, оказалась на моей стороне и предложила, прежде чем рассматривать вопрос моего замужества, рассмотреть вопрос о соответствии эрла его титулу. Мол, сам же дебил предложил использовать что угодно, вот королева и использовала. Она вздохнула. Что? Да просто, я физически слабее мужчины, пусть на ближайшее время вопрос закрыт, так как я показала, что не силой, так хитростью могу победить, но в будущем. Она покачала головой. Ну, если ты хочешь, я могу провести пару ритуалов, которые усилят тебя физически. Внешне ты никак не изменишься, но вот фактически станешь в несколько раз сильнее, более ловкая и значительно более выносливой. Хаэм. Она задумчиво посмотрела на меня. Пожалуй, это можно. Но что для этого надо? Да собственно ничего. Усилием воли я создал под ванной диагностический круг, который позволил мне считать все о теле Аноры, после чего я также создал из льда другой магический круг. Закуси. Я протянул ей деревяшку, которую она с сомнением укусила зубами. Также я накинул на комнату заклинание, которое не давало бы окружающим услышать, что тут происходит, и активировал ритуал. Мгхахахахаха. Тело Аноры выгнулось дугой от боли, но всего через десяток секунд она уже вновь рухнула в воду, так как я отрегулировал мощность заклинания, позволив ей не испытывать нестерпимой боли. Да, Теперь надо будет этот ритуал провести еще раз 5, чтобы добиться того же результата, но зато, верни, ХМ, я внимательно посмотрел на Анору. Хочу максимального усиления. Я понимающе кивнул, и дождавшись, когда она вновь закусит деревяшку, вновь повысил мощность заклинания, и она вновь громко замычав выгнулась дугой. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это магией поддерживать ее, чтобы она не рухнула в ванную головой, а то ведь и захлебнуться может. Когда ритуал был закончен, Анора бессильно рухнула в ванную, но я хоть и ослабил поддерживающее ее заклинание, но все же не убрал его, и ее голова так и не погрузилась в воду. К нам идут. Я слегка нахмурился и накинул на себя заклинание невидимости, также я убрал все следы проводимых ритуалов, а после магии поправил положение Аноры, которая очень тяжело дышала. «Притворись спящей». Она с трудом кивнула и прикрыла и так полуприкрытые глаза, и уже спустя 2 минуты в ванную вошла служанка. «Ваше высочество». Голос ее был тих, она очень осторожно вошла в комнату, и поняв, что Анора не реагирует, медленно обошла ванную, чтобы увидеть, что та просто спит. «Госпожа». Служанка покачала головой и едва заметно коснулась воды, проверяя ее температуру. «Ну нельзя же так, вода уже почти остыла». Но Анора продолжала игнорировать ее. «Ладно, дам вам еще немного подремать, а пока приготовлю вам теплого чая с вареньем». Проговорив это, служанка покинула ванную, и Анора открыла глаза. «Я, это было больно. Ты сама этого захотела. Впрочем, зато ты очень быстро стала сильной. Но теперь тебе придется соизмерять силы, так как несколько дней ты будешь привыкать к новым физическим возможностям. Буду осторожна». Анора кивнула и, ухватившись руками за бортик ванной, попыталась встать. Только вот под ее руками бортик ванной просто смялся. «Ой». Она с шоком посмотрела на бортик и виновато посмотрела на меня. «Прости». «Да ничего». Я покачал головой и заклинанием привел ванную в порядок, после чего кивнул Аноре, и она вновь попыталась встать. В этот раз под ее руками ванная смялась значительно меньше, и она все же смогла подняться. Сначала она медленно опустилась, а я привел ванную в первоначальное состояние, и она вновь взялась за бортик, но этот раз был не такой удачный, и ванная вновь была сильно смята. «ТЦ, не переживай так, ты справишься». Я внимательно посмотрел на Анору, и она отпустила бортик, позволив мне вновь привести его в порядок. И вновь она взялась за него, но в этот раз сделала это крайне легко и благодаря этому, наконец, смогла встать, не повредив бортика. «Вот, молодец». Я покивал. «Хочешь небольшой совет?» «Да». Она серьезно посмотрела на меня. «Представь, что ты на балу, и твои движения должны быть очень плавными. Это должно помочь тебе быстрее освоиться». «ХМ, я попробую». Она покивала и медленно переступила через бортик ванны, и тут же прошла к стулу, на котором лежала чистая одежда. «Ты так за мной наблюдаешь». На ее губах появилась улыбка. «Хочешь меня?» «Хочу». Я покивал. «Но пока не время. Мне еще надо вернуться в крепость Тразур, после чего разобраться с ее секретами и заселить в нее молодых магов, после чего присоединиться к основной армии». «А вот этого не надо». Анора покачала головой. «Я имею в виду присоединиться к основной армии. Там и без тебя справиться. Лучше закончи зачищать взорвавшихся эрлов и баннов, а то они любят вставлять палки в колеса». «Ну», я пожал плечами. «Если тебе это поможет, поможет». Анора уже оделась, после чего бросила на меня грустный взгляд. «Ладно, отправляйся в свою крепость, но постарайся навещать меня почаще. Я приложу все усилия». Я кивнул Аноре, после чего покинул ванную, а вскоре и столицу. Глава 139. Я еще 2 недели разбирался с крепостью, после чего, наконец, смог приступить к выполнению возложенных на меня Анорой обязанностей, а именно устранению неугодных дворян. Хотя все же не совсем неугодных, а скорее слишком мешающих в новых реалиях. «Лилиана, твой черед». Я посмотрел на лисичку, которая довольно кивнула и, использовав скрыт, быстро стала смещаться в сторону небольшой крепости, где находился один из изменников. А по-другому я этих конкретных дворян назвать просто не мог. Не то чтобы я не понимал желания заработать денег, хотя для меня деньги были не самоцелью, а средством увеличить свои возможности, но даже так я понимал это желание. Вот только надо все же понимать, когда можно карманы набивать, а когда надо забыть обо всем и защищать родное королевство. Они же подобного понимания не имеют и потому будут мной устранены без жалости. Находясь в убежище, я дождался, пока Лилиана вернется ко мне и снимет техники скрыта. Итак, ну, они явно не так давно усилили охрану крепости, Вот только охранники все такие же идиоты. Они просто стоят и трындят между собой, делая вид, что несут службу только тогда, когда замечают проверяющего. Я тихо фыркнул. Да, я также отреагировала, когда поняла это, и проникла я в крепость довольно легко. Там все довольно стандартно, даже несколько тайных ходов расположено словно по методичке. В общем, проникнуть внутрь будет несложно. Что еще обнаружила? Лицо лисички слегка скривилось. Рабы, я не то чтобы не понимаю этого, я скорее не понимаю того, как он к ним относится. Это скорее средство не заработка, а снятие стресса. Девушек он насилует, а мужчин просто режет. По крайней мере, именно такой вывод я могу сделать, посмотрев на его темницу, в которой он содержит рабов. Я слегка поморщился. Ясно, что-то еще. Нашла его сокровищницу, но туда попасть не смогла. Замок слишком сложный для того, чтобы взломать его вот так просто. Также стащила пару документов, из которых следует, что у него договоренность с Орлием. Какого рода договоренность? Он должен ударить в спину королевским войскам, когда те победят архидемона. А Орли в этом уже уверен? Я удивленно посмотрел на Лилиану. Скорее они рассматривают все возможные варианты. Ладно, я вздохнул. Показывай, где тут ближайший тайный проход, через который мы можем попасть в крепость. Хорошо. Лилиана медленно направилась в сторону ближайшего тайного хода, через который мы попали в крепость. И вскоре уже мои воины разбрелись по крепости, устраняя тех воинов, что стояли на страже крепости. Я же вместе с Лилианой направился в сторону спальни, где и находился этой ночью Бантипилитас. Он там? На мой тихий вопрос лисичка только кивнула. Хорошо. Я кивнул и тихонько открыл комнату, чтобы увидеть, как Банн издевается над несчастной эльфийкой. Он уже не просто насиловал ее, а буквально резал ее по частям. И если бы я немного хуже контролировал себя, то я бы его тут же убил. Вот только ему не повезло, так как контролировал я себя достаточно хорошо для того, чтобы тихонько подобраться к нему и приставить кинжал к его горлу. «Кто ты?» В голосе Банна слышался страх. «Че, что тебе надо? Ты хоть знаешь, кто я такой?» Под конец он немного обрел уверенность в себе, по крайней мере достаточно для того, чтобы слегка повысить голос, но двигаться он все так же не решался. «Я все знаю». В моем голосе с легкостью читалась усмешка. И «Именно поэтому я тут. Ты умрешь за все то, что сделал и что только планировал сделать. Это из-за нее?» Он указал ножом, зажатым в руке, на эльфийку, которая с шоком смотрел на происходящее. Да она даже забыла о том, что ее недавно резали, и ей сейчас очень больно. Я могу заплатить. Его голос дал петуха. Серьезно? Да. И чем же ты заплатишь? Насмешки в моем голосе он не услышал. А вот эльфийка уже все поняла, и в ее взгляде, помимо вновь подступившей боли, можно было увидеть насмешку. Насмешку, которую она даже не пыталась скрыть. Но Банн был слишком увлечен своей попыткой подкупить меня и не замечал этого. «У меня много денег». «Прямо-таки много?» «Да». «И все они в твоей сокровищнице?» «Да». И только выкрикнув это, он замер, поняв, что именно я у него спросил и что именно он мне ответил. «Радость моя, ты там уже была, замок вскрыть сможешь?» «Смогу, хотя для этого мне и потребуется пара часов. Впрочем, если использовать магию, то это можно будет сделать значительно быстрее». Я понятливо покивал. «Вот видишь, у тебя больше нет ничего, рабы». «Серьезно?» В моем голосе слышалась печаль. «Я ведь только что продемонстрировал, что все, что находится в этой крепости, уже принадлежит мне. А ты пытаешься продолжать подкуп все теми же методами». Я покачал головой. «Орли». «А что, Орли? Я могу замолвить за тебя слово. Ты смог проникнуть сюда, а значит, твои навыки достаточно хороши. Если ты поможешь им уничтожить эту самозванку Анору, то они очень хорошо заплатят. Так ты еще и предатель». Я покачал головой. «И это в тот момент, когда по Ферилдину идет мор. Орли нас защитит. Орли, значит, видимо, войны с ним нам не избежать. Ну что же, прощай». Стука ха-ха-ха-ха-ха. Я вскрыл ему горло, и из него буквально хлынула кровь, которая залила лицо эльфийки. «Спасибо, увидеть такое зрелище перед смертью». Она покачала головой. «Я об этом даже мечтать не смела, но ты сделал это реальностью. Рад помочь, но я мог бы вылечить тебя». «И что потом?» На губах эльфийки появилась очень грустная улыбка. «Эта мразь забрала у меня все, он на моих глазах убил отца и младшую сестричку, насиловал меня на глазах моего жениха, а потом резал жениха на моих глазах. У меня больше ничего нет, а жить ради них?» Я вопросительно посмотрел на девушку, и она покачала головой, отказываясь от подобного. «Это твое право». Я протянул ей кинжал, которым только что убил Банна, и она, благодарно улыбнувшись мне, воткнула его себе в сердце. «Бедная девушка». Лилиана покачала головой. «Возможно, мы могли бы спасти ее, если бы так сильно не задержались в нашей крепости, лисичка». Я с осуждением посмотрел на Лилиану, и она слегка смущенно отвела взгляд. «Я ни на что не намекаю, это была просто констатация факта. Я прекрасно понимаю, что всех спасти не выйдет, так что на себя я вину за ее смерть не возлагаю, как не возлагаю ее и на тебя, так что не стоит думать, что я слишком близко приняла ее к сердцу». Я вздохнул. «Вот и хорошо. А теперь пошли вскроем его сокровищницу, ну еще и документы соберем». «Хорошо». Лисичка кивнула и в первую очередь отвела меня в кабинет Банна, где мы быстро собрали все документы и отправились в сокровищницу. И вот уже в сокровищнице, точнее перед ней, мы провели долгие 3 часа, которые потребовались Лилиане для того, чтобы вскрыть замки. Мог бы я воспользоваться магией, определенно мог, однако я не стал этого делать. Тем более, что Лилиана и сама хотела попытаться вскрыть замок, и я дал ей такую возможность. И когда у нее это вышло, то мы смогли увидеть довольно много денег и драгоценностей, которые хранились там в различных сундуках. «Да он деньги не то что лопаты, он их сотни лопат греб». Произнеся это, я покачал головой. «Мда». Лилиана тоже покачала головой. «Если такое в Фирилде не творится, то что же в Орлие, где подковерные игры еще более жестокие, чем тут? А этого мы никогда не узнаем». «Хм», Лилиана посмотрела на меня. «Мы, если в Орлие и появимся, то только в качестве армии ответного вторжения, а там будет недоразбирательств с их внутренними распрями. Ну, можно было бы использовать их внутренние противоречия и...» «Можно, но это не в стиле Фирилдина. Мы ценим честность и прямоту, так что и действовать скорее всего будем прямо. Хотя Анора, конечно, может удивить и задействовать свои очень изощренные мозги для того, чтобы воспользоваться тем путем, который ты предложила». «Ага». Постепенно общаясь, мы собирали все, что там было, точнее я собирал, а после, мы, накинув иллюзию, добрались до рабов. «Хм». Я задумчиво осмотрелся. «Что угодно господину». Раб из ближайшей клетки подполз к ее стене и, стараясь говорить как можно более льстиво, посмотрел на меня. «Кто тут у вас главный?» «Вы, господин». «Заткнись уже, куб, ты ничтожество, и только потому, что ты лебезишь, тебя еще не отправили на тот свет. Просто местным богатеям интересно, насколько тебя хватит». Раб бросил на девушку, которая его прервала, раздраженный взгляд. Впрочем, он очень быстро вновь смотрел на меня глазами полными обожания. «Господин, вы тут главный, а эта дырка для вашего члена просто ничего не понимает и...» Я повел рукой, и куб, как его назвала девушка, больше не смог сказать ни слова. Сам же я посмотрел на все еще не сломленную девушку, которая смотрела на меня с вызовом. «Что будешь делать, если сейчас окажешься за пределами замка?» «Найду нож, вернусь и прирежу вас всех». «Ну», я пожал плечами на это заявление девушки. «Тут ты уже немного опоздала. Хозяина замка я уже того». Я провел большим пальцем поперек шеи, да и остальных, кто тут находился, тоже. «Так что мстить тебе некому. Так что ты будешь делать? Если то, что ты сказал, правда, то я отправлюсь в армию, вроде сейчас нужны руки, которые могут помочь в борьбе с мором, а потом, когда мы победим, уеду в самую глухую деревню. За ними присмотреть сможешь?» Я кивнул на остальных рабов. «Да». «Вот и хорошо, красавица, вскрой клетки, пожалуйста». «Хорошо». Лилиана кивнула и начала вскрывать клетки, и до тех пор, пока все клетки не были вскрыты, а самих рабов не вывели из замка, они не верили в то, что все, что сейчас происходит, правда. Они все ждали, когда же я начну убивать их, смотря на то, как их лица становятся полными разочарования. «Значит, правда». Девушка, только поняв, что их всех действительно отпускают, задумчиво осмотрела меня. «Правда. И как же мне называть нашего спасителя?» «Робин Гуд». «Хм, никогда не слышал о тебе, но коль ты уже раз помог, возможно, сможешь помочь нам еще немного. И что же тебе от меня надо?» «50 серебра, на то, чтобы обеспечить эту ораву едой и одеждой в ближайшей деревне. Без этого то, что ты нас освободил, будет похоже на извращенное убийство. Мы просто помрем от голода, или будем вынуждены заниматься разбоем». Я фыркнул и достал из пространственного кармана множество теплых плащей, а также простейшую обувь, штаны и рубахи. «Это одежда. Думаю, хватит всем. А плащи достаточно теплые для того, чтобы даже переночевать в них. Благодарю. Девушка была в шоке, но она подняла одежду и плащ и стала прямо на месте быстро переодеваться. Но вопрос с едой остается. Без денег. Я достал из пространственного кармана еду, благо ее у меня было ну очень много, так что я просто выложил ее на землю. Тут, я мысленно прикинул количество еды, на 5 дневных переходов для всех вас, спасибо. Девушка была в шоке. И да, деньги я тебе все равно дам, как и немного ору. Нет, она выкрикнула это слово, и я даже удивленно приподнял бровь. Тут все рабы, если дать оружие, слишком велика вероятность того, что часть из нас пойдет по наклонной. Ну, тут тебе решать. Тогда удачи вам в пути. Я попрощался с бывшими рабами, и мы с Лилианой и моими воинами отправились к следующему банну, которого надо проверить и скорее всего устранить. Глава 140. Целый месяц мы искали, перемещаясь по стране, я и Джейн. Мы действовали двумя группами и зачищали самых ярых противников Аноры, которые готовы были продаться Орлию, лишь бы ее убрали с трона. Впрочем, среди них все же нашлось 5 дворян, которые не продались и просто выступали в оппозиции. Естественно, что таких мы не трогали, они даже не подозревали о том, что мы их посещали. И вот сегодня я, наконец, вернулся в столицу. Сегодня должно было состояться очередное заседание дворянства, и я уже находился в зале, среди эрлов, осматриваясь по сторонам и подмечая мелкие подробности. Впрочем, ничего интересного я пока что не видел, разве что все вокруг смотрели на меня с некоторым неудовольствием. Ну, оно и понятно, тут поколениями работают, чтобы из рыцарей стать банными, потом банны продолжают поколениями пробиваться в эрлы, и далеко не у всех это выходит. А тут, какой-то выскочка, это я о себе если что, за неполный десяток лет прыгает в рыцари, из рыцарей в банны, а из баннов в эрлы. Около получаса прошло в зале, пока народ собирался, после чего все же слуга объявил о том, что нас почтила своим визитом сама королева Фирилдина Анора Мактир. Но и сейчас ничего серьезного ту не происходило. Несмотря на мор, который был за стенами королевской столицы, банны и эрлы срались из-за бюджета и влияния. Некоторые пытались давить на Анору, но так как я не обманул ее и действительно тайно приходил к ней, то был уверен, что она уже освоилась со своими силами и теперь эрлы не смогут на нее надавить через дуэль. Да сколько можно? Один из недобитков не выдержал и встал со своего места, привлекая внимание окружающих. Все мы знаем о том, что это именно твоя шавка уничтожает баннов и эрлов. В мою сторону указали пальцем, но при этом сам говоривший смотрел на Анору. Мне сломать твой палец? Я говорил тихо и спокойно, но магия усилила мой голос и разнесла его по всему залу, отчего в нем наступила окончательная тишина. Пф, ты смерть, где это видано, чтобы эльфа признавали не то что эрлом, а даже банном, так что спроши. Но я решил не давать ему договорить. Было понятно, что он собирается надавить на Анору, которая по его мнению не сможет ответить в плане дуэли, и возможно он был бы прав, если бы я не прокачал ее тело, реакцию и все остальное. А, ну да, я же тебя и прирезать могу, если слишком сильно надавишь, а наша королева весьма добрая личность, по крайней мере по отношению к своим подданным. Потому ты и решил, что лучше по ее имени потоптаться. Да, это ты так свою смелость показываешь, совершая нападки на девушку. Яд и презрение в моем голосе можно было измерять ведрами. Несмотря ни на что, я не собирался позволять так просто давить на мою девушку. Ваше Величество, я совершил короткий поклон в сторону Аноры. Я прошу прощения за эти слова, но ведь ваш титул не отменяет того, что вы относитесь к прекрасному полу. Я также не смею сомневаться в вашей силе и возможности постоять за себя. Бан пытался что-то сказать, но я заклинанием заглушил его, и теперь он только гневно сверкал глазами. Однако на мой взгляд, девушка, даже если она королева, должна сама брать оружие в руки и отстаивать свою честь только в случае, если рядом нет мужчин, готовых постоять за нее. Ничего страшного, Эрл Тразур, я даже хочу вас поблагодарить за то, что вы решились вступиться за мою честь, а не захотели посмотреть на то, как я сама позабочусь о своей чести. Я надеюсь, вас не оскорбило обращение этого, банна, в котором он. Анора слегка замялась, хотя все мы видели, что замялась она не потому, что не могла произнести подобного, а потому, что не хотела говорить это. Вашей шавкой, я слегка улыбнулся. Подобное определение для меня крайне лестно, ведь это означает, что я вхожу в ваш самый ближний круг, куда могут входить лишь тирные единицы эрлов. Анора улыбнулась мне, а оба присутствующие тут Тирна довольно покивали, но при этом они крайне недобрым взглядом смотрели на Банна, который посмел открыть рот. Лагвин так и вовсе готов был зарезать его на месте, но он ее отец, и потому такое заступничество могло бы пойти во вред репутации его дочери. Брайс же пока не собирался вмешиваться, по нему было видно, что он вмешается только в самом крайнем случае. «Это хорошо, что вас подобное обращение не оскорбило, однако раз уж вы решили встать на защиту моей чести», она улыбнулась мне обворожительной улыбкой, «то я прошу показать этому наглецу, что он не имеет права так общаться с королевой, как будет вам угодно». Я достал из пространственного кармана латную перчатку и швырнул ее в сторону Банна и сделал это так быстро, что он просто не смог увернуться, и она попала ему точно в лицо. «Кха!» Я снял с него заклинание, и мы все смогли услышать очень большое число мата, в мой адрес и адрес Аноры. Но теперь это было уже не важно. «Ой!» Я сделал вид, что слегка удивлен. «Прости, я достал не ту перчатку». Теперь в моей руке появилась тонкая перчатка, с помощью которой обычно и бросают вызов. И теперь именно она влетела в лицо Банну. «Вот теперь все правильно. Ты!» Он медленно поднялся. На его щеке уже расцветал синяк, а во рту явно не хватало пары зубов, но при этом латная перчатка не нанесла ему слишком серьезных повреждений. Все же он Банн, а это значит, что он достаточно силен и крепок, чтобы выдержать подобное. Он плюнул кровь и с гневом посмотрел на меня. «Я научу тебя, эльфийского отродья, как надо правильно общаться с благородными аристократами. Однако если ты думаешь, что я не вспомню о том, что ты маг, то ты сильно заблуждаешься. Я помню, а потому требую надеть на тебя подавители». Я заметил, как во взгляде Аноры промелькнула паника, вот только я был полностью успокоен. Эти подавители не влияют на магию внутри тела, они только мешают творить заклинания вне тела, но тоже усиление и ускорение я вполне смогу использовать. «Я не против», я пожал плечами. «Если вы так боитесь, что я запятнаю свою честь применением магии на дуэли благородных, то я пойду вам навстречу и надену подавители, ведь в таком случае ни у одного из здесь присутствующих не возникнет сомнений в том, что моя победа будет честной». Несмотря на мои слова, Банн даже на секунду не задумался о том, что подобная уверенность в своих силах у меня не на пустом месте строится. «Место нам». Впрочем, в зале и так было достаточно места, и подобный выкрик был лишь данью традиций, а один из слуг уже убежал за подавителями по приказу Аноры. Я же тем временем спокойно вышел в центр зала и спокойно снял с пояса свой молот. Давно я им в реальном поединке не пользовался, в последнее время только с девушками тренируюсь, ведь в бою я как маг намного полезнее. Через 5 минут принесли подавители, это 2 широких браслета, которые надели мне на запястье, и я тут же почувствовал, что моя магия теперь заперта внутри тела. Неприятное чувство, но потерпеть я был готов. «Ну а теперь», на лице Банна появилась злорадная усмешка, «я тебя убью, силенок не хватит». Я покачал головой. Пока я стоял в зале, я уже успел проанализировать его тело с помощью магии крови и целительства, так что прекрасно знал, что он перед собранием принял какое-то зелье. Но даже с его помощью он не смог увернуться от латной перчатки, а значит, он не несет мне угрозы. «Начинайте по моей команде». Анора взяла в руку платочек и подняла руку с ним в воздух. 3, 2, 1, начали. Рука с платочком опустилась вниз, и я демонстративно не стал срываться в бой, я лишь чуть сдвинулся, пропуская клинок, который слегка блестел от нанесенного на него вещества, мимо лица, после чего подбил руку Банна, чтобы она оказалась выше моей головы. «И это все?» Банн продолжал наступать на меня, нанося удар за ударом и войдя в какой-то раж, он совершенно не замечал, что я даже с места не сдвигаюсь, а если сдвигаюсь, то через пару секунд вновь оказываюсь все на том же месте. Он даже не услышал моего язвительного вопроса. По залу прошли тихие шепотки, суть которых сводилась к тому, что я, оказывается, что-то и как воин могу, а ведь они должны были помнить, что во время рыцарского состязания я магии не применял. Более того, там была проверка, которая не определила во мне мага, а значит, по их мнению, я тогда должен был быть еще обычным эльфом. Ха! После очередного выпада, который сопровождался громким криком, Банн отскочил от меня, а в его взгляде читалось превосходство. «Ну что, понял, кто тут главный?» И только задав этот вопрос, он обратил внимание на то, что я не получил ни единого пореза, и вот в этот момент в его взгляде появился страх. «Знаешь, многие забывают, что рыцарем я стал, не применяя магии. Я покачал головой. Или ты помнил об этом, но посчитал, что став магом я забросил физические тренировки? Нет, я вновь покачал головой. Я не забросил тренировки. Да, моя техника далека от идеала, и тейерны размажут меня по ристалищу. Некоторые эрлы также смогут это сделать. Я осмотрел всех присутствующих. Но это только если в плане техники смотреть, а вот в плане силы и других физических возможностей, я как маг, знаю о строении тела чуть ли не все, а значит могу выбрать правильные тренировки, которые в короткие сроки принесут максимальный результат. И это было правдой, маги действительно могут подсказать тренировки, которые будут более полезны. Естественно, не все маги, а только те, которые знакомы с целительством. Но в этих словах нет ни капли лжи. Это даже смогут проверить, вот только воспользоваться смогут единицы. Теперь я перешел в нападение, но всем окружающим было видно, что я играю с противником, который едва-едва успевает отбиваться от меня, а я даже не сильно напрягаюсь. Эрл, хватит играть. Голос Аноры стал сигналом к действию, и я, еще немного ускорившись, просто перебил позвоночник своему противнику, так чтобы он мог только головой двигать, но ни руки, ни ноги его более не слушались. Ваше слово для меня закон, моя королева. Я галантно поклонился, перестав обращать внимание на поверженного противника, который только и мог что орать от боли и страха. И что вы с ним сделали? Анора с интересом рассматривала проигравшего. Перебил ему позвоночник. Там, в костях, есть своего рода скопление нервов и других важных вещей. Я не стал углубляться, так как в это время подробное объяснение может затянуться на десяток часов, и то не все поймут, что есть костный мозг, почему спинной мозг так важен, и, в общем, я не стал углубляться в объяснение. И я перебил позвоночник таким образом, чтобы мой противник оказался парализован ниже шеи. Другими словами, от бана начало вонять. Он больше не контролирует никакие процессы в своем теле, и все естественные потребности справляются им без его желания. Шепоток вокруг стал слегка испуганным. Ну еще бы, одно дело умереть, а другое оказаться вот в такой ситуации. Так что теперь на меня поглядывали с затаенным страхом, а вот Лагрин наоборот смотрел благодарно. Хм, Анора задумчиво осмотрела Банна. Ну, думаю, он заслужил это, ведь он наговаривал на свою королеву. Анора. Брайс задумчиво осмотрел проигравшего, после чего перевел взгляд на королеву. Возможно, стоит его допросить. До меня доходили слухи, что некоторые банны и даже несколько эрлов перешли на сторону Орлия и готовят атаку нам в спину. Я никого не хочу обвинять. Брайс поднял руки, призывая всех не обрушиваться на него с доказательствами своей непричастности. Но я как Тиерн просто не имею права пропустить подобные слухи. Считаю необходимым проверить их, и если данный банн просто дурачок, который не знает, на кого стоит голос поднимать, а на кого нет, то подлечить его и отправить на первую линию. Пусть делом, а не словом доказывает свою состоятельность как банна. Хм, Анора задумчиво окинула взглядом банна, после чего перевела взгляд на меня. Его можно будет вылечить? Конечно. Я пожал плечами. Ведь вылечить его и правда можно будет. Другое дело, что лично я за это браться не буду, и мои подчиненные также не станут его лечить. И Анора увидела, что я не собираюсь ей помогать в этом. Хорошо. Она кивнула. Тейерн Лагрин, займитесь, пожалуйста, допросом этого банна. И если выяснится, что он не продался Орлию или другому государству, то надо его подлечить и отправить на передовую. Мне понравилась идея Тейерна Кусланда о том, что он делами, а не словами должен доказать свое право на титул. Будет исполнено. Лагрин вежливо поклонился дочери. А теперь продолжим собрание. Так уж вышло, что в одном данный банн был прав, и у меня действительно есть цепной пес. Собрание затихло, хотя лично я предпочитаю считать его самым доверенным разумным, которому могу доверить не только свою жизнь, но и судьбу Фирилдина. И пока у нас с порождениями своего рода паритет в силах, я решил разобраться с возможными предателями. Как и сказал Тейерн Кусланд, слухи о предателях существуют, и они дошли и до меня, и мой доверенный получил приказ проверить всех, кто фигурирует в этих слухах. В зале можно было услышать, как муха летит, настолько тихо стало. Был он и у части разумных, которые сейчас находятся в этом зале. Анора осмотрела всех присутствующих. И если вы все еще здесь, то вполне возможно, что мое доверенное лицо уже проверило вас и не сочло вас предателем. С другой стороны, есть и другой вариант, вас просто не посетили. Что же касается прервавшихся родов, Анора щелкнула пальцами, и слуга вынес мешок с документами, которые вывалили на пол под всеобщим охреневанием. Это доказательство того, что они действительно были предателями. Так что ни один из прервавшихся дворянских родов не был уничтожен просто так. Зачем я все это говорю? Просто чтобы вы понимали, что моя рука не дрогнет подписать приказ, а голос не потеряет ровности, когда я буду отдавать этот приказ устно, об уничтожении того или иного рода, если он будет действовать во вред Ферилдину. На власть как таковую мне плевать, но своим детям я передам Ферилдин в его наилучшем состоянии. А теперь перейдем к другим темам, ради которых мы тут собрались. Глава 141. Ну, как все прошло? Стоило мне выйти из портала, как Джейн задала мне этот вопрос с интересом, рассматривая меня. Нормально. Я пожал плечами. Конечно, был один идиот, с которым пришлось столкнуться, дуэли все такое. Я изобразил в воздухе неопределенную фигуру кистью, но в целом после этого инцидента больше никаких проблем не возникло. С планами мы определились, пока вести наступательные действия против порождений признано нецелесообразным, так, как работая от обороны, мы практически не несем потерь, зато перемалываем этих тварей. И дальше будет, что, как в Ферилдине сложится судьба людей, что делать будет наш отряд. Отвечаю по порядку. Дальше мы официально находимся на охране крепости Тразур. Люди живут нормально, так как сейчас проникновение сил порождений на нашу территорию почти невозможно. Так что, я пожал плечами. Ты сказал, что мы официально будем в крепости, а на самом деле... Лилиана склонила голову на бок и с интересом посмотрела на меня. На самом деле, я вздохнул. На самом деле Анора уже после собрания. Немного в прошлое. Эрл Тразур, а вас я попрошу остаться. Раз уж вы согласились быть моей шавкой, то я просто не могу оставить вас без дополнительного внимания. Тирны, ваше присутствие при нашей беседе также желательно. Как будет вам угодно. Я коротко, но уважительно кивнул Аноре и остался стоять на своем месте. Тирны поступили так же, как и я, и когда через пару минут зал полностью опустел, Анора жестом пригласила нас в свой кабинет. Для начала, Тирн, Анора, дочка, давай без всего этого. Лагрин вздохнул и покачал головой. Мы тут все свои. Я твой отец, с Симоном ты знакома очень давно, и я так понимаю, он делает для тебя и Ферилдина очень многое, Брайс. Лагрин бросил на него долгий взгляд. Мы хоть и не очень ладим с твоим отцом, но в целом оба радеем за благо Ферилдина, так что я поддерживаю его. Давай без официоза, если, конечно, тебя это не напрягает. Брайс продолжил за Лагрином, и теперь оба тирно смотрели на Анору, которая едва заметно усмехалась. Я, если честно, удивлена, что вы не предложили этого раньше. Но раз уж все согласны на неформальное общение, она бросила на меня короткий взгляд и, увидев мой кивок, продолжила. То давайте так и продолжим. Хорошо. Так зачем ты нас собрала, отец, что там с той информацией, которую я тебе передала, уже обработал? Лагрин вздохнул. Но ничего сделать мы пока что не можем. Все концы находятся на территории Орле, а туда нашим разведчикам вход закрыт. Слишком уж хорошо у них внутренняя безопасность работает. Вот когда с Мором разберемся, а это будет не скоро. Брайс покачал головой. Не скоро? Да, если опираться на летописи прошлых Моров, то Архидемон вылазит только тогда, когда Мор уже почти остановлен, так сказать, самый сильный и страшный, чтобы попытаться переломить ход военных действий. Так что я считаю, что сейчас нам нет необходимости сильно сокращать число порождений. Брайс, Лагрин, нахмурившись, посмотрел на говорившего. Лагрин. Брайс вскинул бровь. Не поясните ли нам ход своих мыслей? Анора выглядела слегка растерянной, да и я, если честно, тоже несколько опешил от подобного заявления отца Джейн. «Да, Брайс, мне тоже интересно, что же навело тебя на подобные мысли?» Я внимательно посмотрел на отца Джейн, прикидывая, каким бы заклинанием можно было поправить явно съезжающую крышу этого мужчины. «Не смотрите на меня так!» Брайс покачал головой. «Я знаю, как это звучит, но если внимательнее посмотреть на ситуацию, излагай!» Лагрин махнул рукой, как бы говоря, что пока не услышит подробности, ничего предпринимать не будет. Ну сами посудите, на тех землях, что сейчас не затронуты Мором, вовсю идет земледелие. Мы осваиваем те методы, которые предложил Симон, и уже сейчас видно результат, но чтобы полностью перейти на подобные методы земледелия, нам надо еще года 2-3. Но даже так, уже сейчас мы обеспечиваем себя продуктами с большим запасом, даже учитывая продажи их для покупки мяса. А ведь в нормальных условиях урожая ждать целый год. Не забывай, что скоро зима и... Знаю. Брайс жестом остановил Логвина от продолжения и тут же ответил ему. Но мои заявления основаны в том числе и на том, что скоро зима. Мы уже успели сделать запасы на зиму, причем в двойном количестве, а сами запасы защищены магией от грызунов и других напастей, которые могут испортить урожай. Так что с этой стороны у нас все нормально. С мясом чуть сложнее, но к концу осени у нас также будет двойной запас, так что армию мы прокормим и даже на внутренний рынок выпустим, по сниженной цене естественно, чтобы люди могли также питаться полноценно. Мы все внимательно слушали Брайса. Я же удивлялся его информированности. Отвечает ведь за оборону от порождений, а успевает вникать и в подобные вопросы. Более того, как бы это странно ни звучало, но наша экономика также крепнет. Не уверен, что мы без такого страшного врага, как порождение, сможем достаточно сильно влиять на баннов и эрлов, дабы те не препятствовали нам в развитии страны. Скорее всего, все они тут же начнут заботиться о собственном кармане. Согласна. Анора покивала на эти слова Брайса. Даже сейчас некоторые из них умудряются продаться Орлию ради звонкой монеты, а уж что будет в мирное время, но как же наши потери? А они не так уж и страшны. Брайс пожал плечами. В большинстве своем это раненые, и как бы это по отношению к ним ни звучало, нам это также на руку, так как среди магов оказалось не так уж и много целителей, и сейчас они просто вынуждены осваивать эту профессию. Я даже подумываю составить обращение к тебе. Брайс посмотрел на Анору, чтобы она точно поняла, что он говорит именно о ней, о создании больницы в столице Ферилдина, где лечением будут заниматься только маги. При этом для лечения простолюдинов обеспечиваться больница должна будет из казны, а вот благородное сословие уже само будет платить за себя. Ты же сам только что говорил, что целителей нам не хватает. Логвин вопросительно посмотрел на Брайса. Не хватает. Брайс согласно покивал. Но если ничего не делать, их и не будет хватать. Так что численность целителей надо увеличить минимум в 3 раза. А что они будут делать после войны? Оно расклонило голову на бок. Ну вот остановим мы мор. Хорошо, начнется война с Орлием. Точнее плохо, но мы же все понимаем, что она практически неизбежна. Тут либо мы ложимся под Орли, просрав все достижения предков, либо война. Я надеюсь, ты... Нет, конечно. Анора покачала головой, отметая незаконченный вопрос Логвина, в котором он явно хотел спросить свою дочь, а не собирается ли она лечь под Орли. Я уж как-то без этого проживу. Тем более, что наши потомки меня проклянут, если я так поступлю, а мне бы этого очень не хотелось, как не хотелось бы остаться в истории Анорой трусливой, или Анорой предательницей. Но мы отклонились от темы. Анора посмотрела на Брайса. Вот война с Орлием прошла, мы победили, а что дальше делать с целителями? Зарабатывать на них. Я пожал плечами. Что ты имеешь в виду? Анора перевела взгляд на меня. Я имею в виду, что целители – это очень прибыльный ресурс. Так что, скажем, в столице больница может начать принимать посетителей из других государств и зарабатывать на этом. Ведь для них цены будут немного выше, чем для наших граждан. Так что, я задумчиво почесал подбородок. Думаю, я передам в крепость Тразур, чтобы они усилили подготовку медиков и природников. Природников? Подсадим соседние страны на наши овощи и фрукты. Возможно, еще химерологов будем готовить. Пускай выведут куриц, которые стабильно откладывают 5 яиц в сутки, свиней, которые стабильно набирают вес и плодятся как тараканы. В общем, попробуем стать международным продовольственным производителем, так чтобы лет через 10 у нас закупали от 50 до 90% продуктов. Хм, хочешь из нас сделать фермеров и целителей? Брайс хмуро посмотрел на меня. Ага, а еще хочу, чтобы у нас была самая сильная армия, потому как на фермеров и целителей точно попытаются напасть, чтобы прибрать к рукам самое лакомое, а именно прибыль от продажи продуктов и оказания медицинских услуг. Лицо Брайса разгладилось. Допустим, но это все дело будущего, сейчас у нас другие проблемы. Ага. Я кивнул на слова Брайса и посмотрел на Анору, а она задумчиво прикусила нижнюю губу, что выглядело достаточно эротично. Я даже пожалел, что сейчас мы не одни, вот такая Анора действительно вызывала желание взять ее прямо здесь и сейчас, в отличие от нее же, но когда она целенаправленно пыталась меня соблазнить. Ладно, допустим, мы не станем прямо сейчас заканчивать мор, хотя, честно говоря, подобное даже в мыслях звучит абсурдно. А уж когда я это вслух произношу, Анора покачала головой. Было видно, что сказанное заставляет ее испытывать много не очень приятных эмоций, но она все же произнесла это. Что тогда нам делать? Точнее не так, что нам тогда делать с Орлием, потому что они довольно быстро сообразят, что мы этот конфликт затягиваем, и начнут действовать более решительно. Это да. Брайс на слова Аноры покивал, а вот Лагрин внимательно посмотрел на меня. Да, я вопросительно приподнял бровь. Скажи, ты со своим отрядом сможешь навести шухер на территории Орлия? Я прикрыл глаза, продумывая, что и как нам надо будет сделать. В целом, шухер навести не проблема. Симон, оно раздали и волнение посмотрело на меня. Все нормально. Я покачал головой, бросив на нее успокаивающий взгляд. Порталом доберемся до противоположной от нас стороны Орлия и там начнем безобразничать. Хотя на это и потребуется время, потому как из моих магов никто в тех краях не был, а значит, придется отправлять кого-то из перевертышей, чтобы быстро добрались до места и уже оттуда открыли портал для прохождения моего отряда.